Алексей Воробьев. Сумасшедшая. Она сумасшедшая. В российской поп-музыке было много певиц-актрис, но почему-то наперечет певцов-актеров. Алексей Воробьев из них, пожалуй, самый успешный в обоих амплуа. Характерно, что карьерой его занимается Катерина фон Гечмин-Вальдек, которая до того продюсировала первые российские мюзиклы. В 18 лет Воробьев уже выступал на саммите «Большой восьмерки» и поступил на курс Кирилла Серебренникова в школу-студию МХАТ. В 21 год триумфально ругался матом в прямом эфире после того, как вышел в финал Евровидения. В финале певец занял 16 место, это один из худших результатов для России в истории конкурса. Несколько остепенившись, Воробьев сумел удачно совместить в своей карьере актерство, вплоть до заметной роли в комедийном сериале «Космические войска» на Netflix, музицирование и даже режиссуру. Вот и клип на «Сумасшедшую» он придумал и снял сам. И, кажется, разворачивающаяся в кадре история взаимных розыгрышей героя и его возлюбленной для успеха этой по-хорошему старомодной мажорной песни даже важнее, чем она сама. Алексей Воробьев, певец, автор песни, режиссер клипа. Начинал я просто как профессиональный музыкант-аккордеонист. Только в 15 начал петь. Я уважаю артистов, которые стараются создавать новое звучание, взяв за основу народную музыку или инструменты, идущие абсолютно вразрез с тенденциями современной музыки. Я и сам начинал именно с этого. И, отойдя со временем от фольклорных элементов, несколько лет последовательно создавал звук своих песен, используя ритм, инструменты, стилистику 50-х. Так родились песни трилогии клипов «Сумасшедшая», «Самая красивая» и «Я тебя люблю». А также «Я просто хочу приехать». Ну и целый американский альбом, написанный мной в сотрудничестве с продюсером Red One. Продюсер и автор песен, работавший с Леди Гагой, Ники Минаж, Шакирой, Энрике Иглесиасом и многими другими западными поп-звездами. В тексте песни я описывал девушку, которая ведет ночной и праздный образ жизни, наслаждаясь каждой минутой. Уверен, у каждого из нас в жизни есть пример такой девушки. И они прекрасны в своей любви к брендам, к шумным веселым компаниям, красивым нарядам. Они, как и музыка, своего рода примета времени, в котором мы живем. Сначала я написал припев, но четвертой строчки не придумывалось. Я просто написал «да шалалала». Я так часто делаю, чтобы не терять темп. Потом сел за компьютер, начал делать аранжировку. У меня давно была мысль создать саунд, в котором я объединю современный бит и инструменты, характерные для 50-х. Так я записал гитару, потом бас, потом взял в руки трубу и начал создавать эффект целого джаз-бенда, сидящего в студии. Даже добавил звук шуршания пластинки, который можно услышать в треке. Дальше я встал к микрофону, стал записывать бэк-вокал, характерный для 40-х 50-х. Ну и так в песне появился знаменитый щоп-щоп, который уже несколько десятилетий не звучал в популярных треках. После этого я нашел свое старое демо-песни, в которой были куплеты, но не было припева, и попробовал спеть этот текст под новую аранжировку. Ну, дальше записал припев и решил, что «шалалала» в качестве четвертой строчки припева на самом деле звучит отлично. Буквально за пару часов работы в студии песня была готова. Я представления не имел, что она так понравится людям. Пока вдруг не оказался в такси, где в этот момент по радио играла «Сумасшедшая». Ну и таксист, не подозревая, что это я ее автор, начал пританцовывать и подпевать каждый раз, когда звучала строчка «шалалала». Эта песня действительно стала моей визиткой, чему я очень рад. Знаете, у многих артистов визитками становятся песни, которые им не нравятся. Песни, которые они не писали сами и не чувствуют их как часть себя. Мне в этом очень повезло. Я обожаю свою визитку. Многие парни сделали предложение своим девушкам под эту, скажем честно, не самую трогательную и романтичную песню. Кто-то даже снимал ремейки и пародии на мой клип, как свое свадебное видео, и это было очень мило. То, что клип «Сумасшедший» оказался не только сенсацией в России, но и первым музыкальным видео из Восточной Европы, ставшим вирусным по всему миру, уже история. 95% людей из почти 900 миллионов, посмотревших этот клип, не только не подозревали о существовании нашего сериала «Девчонки», где впервые появилась песня, но и не говорили по-русски. Для меня, как человек, который сам придумал, написал, снял и смонтировал эту историю, конечно, очень приятно. На моих концертах, где бы я ни выступал, люди поют «Сумасшедшую», зная каждое слово. Значит, в музыке есть то волшебство, которое так зацепило и взрослых, и детей, целое поколение которых выросло, смотря мои клипы вместо мультиков. Кто я на 2020 год? Скорее актер или скорее музыкант? Я скорее тот, кому уже много лет удается объединять эти профессии, добиваясь успеха в каждой из них. Я буду продолжать развиваться во всех направлениях, которые приносят мне удовольствие. Сниму фильм по своему сценарию, который недавно закончил. Буду петь песни, которые уже написаны. Ну и писать новые, которые только должны появиться на свет. Буду режиссером на съемочной площадке и режиссером своей жизни. Интервью брал Иван Сорокин в 2020 году. Воробьев отвечал на вопросы письменно.